Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да. Представьтесь, пожалуйста. Это Юрий Васильевич, Петербург. Меня беспокоит выражение, как-то напрягает. Вот часто встречается по радио, в газетах, в телевидении. И самолет пролетели на низкой высоте. Понимаете, две противоположности, они как-то так вроде не стыкуются. Хотя и в разных ипостасях находятся. Ну, а как бы надо было сказать, на ваш взгляд? Ну, наверное, на малой высоте, на небольшой высоте. Как-то оно глаже получается. Вот низкая высота, мне кажется, как-то коряво. Вот прав ли я? Юрий Васильевич, вы правы. И надо сказать, что старые времена, возможно, когда более внимательно говорящие были к тому, что вырывается из их уст, обычно именно это словосочетание и использовалось. На малой высоте, полеты на малых высотах. У профессиональных летчиков такого словосочетания не встречается. Я имею в виду того, о котором вы говорите. А на малой высоте, на небольшой высоте, это совершенно другое дело. Вы правы. А как это по-русски? Да, пожалуйста, представьтесь, кто же нам дозвонился. Здравствуйте, меня зовут Юрий Дмитриевич. Здравствуйте. Иван Сергеевич Тургенев сказал, что великий, могучий русский язык. Вот. Но все должно быть в сравнении. У меня вопрос к Валерию Анатольевичу. Хочу спросить, как в письменном виде справляются с эпитетами народы, которые пишут иероглифами? Я знаю один иероглиф египетский. Это стилизованный глаз, который соответствует слову «женщина». Если глаз подведен, то это красивая женщина. Можно ли на таком языке сказать «прекрасная, очаровательная женщина»? И еще слов 50 можно найти в словаре. Спасибо. Да, Юрий, спасибо. Я не владею древнеегипетской иероглификой, и мне, честно говоря, не очень понятен вопрос. То, как записывается язык, то, как он существует, в какой форме письменно существует, буквенный или это алфавит, или это слоговое письмо, как это принято у некоторых азиатских народов, или иероглифическое, или пиктограммы, никаким образом не связан с эпитетами. Эпитет — это, если вспомнить школьную программу, красивое определение, да, необычное определение, и оно никакого отношения к структуре языка не имеет в любом языке, а женщине можете сказать, что она прекрасна, восхитительна, сногсшибательна и так далее и тому подобное. Просто в языках, Юрий Дмитриевич имеет в виду, что в языках, использующих иероглифическое письмо, по всей видимости, нет иероглифов, которые имеют значение, переводимые на современный русский, на наш русский язык, прилагательными. Но в этом случае работает другая идея. Точно такая же, между прочим, как в тех языках, где письмо буквенное, но нет изменения слов по падежам, по лицам, по числам и так далее. Все зависит от того, в какой позиции и рядом с чем окажется данное слово. В одном случае оно обозначает предмет, лицом понятие, а будучи рядом с другим словом, обозначающим предмет, лицо, понятие, оно превращается в определение и в частности в эпитет. Как это по-русски-то? Да, вопрос по телефону. Пожалуйста, слушаем. Да, алло. Да, вас слушаем. Михаил говорит. Вот в последнее время тут несколько вопросов было насчет самолет. Все самолет, борт вместо самолета и так далее. А я вот хочу такой вопрос задать. Значит, само название слова «самолет» я считаю, что неудачное. Вот. Да, это Михаил, все? Аргументируйте. Вот самолет, значит, он сам летает. Как он может сам летать? Я понимаю, птица сама может летать. А самолет там экипаж, значит... И так далее. Это, даже вот эти беспилотники, и то они сами не летают, а их руководят, там, направляют. А вот. Как значит, же надо было назвать самолет? Вы уже придумали? Надо, аэролет надо назвать. Аэровоздух, так? Аэропорт, аэропорт, аэрофлот, так и так далее. Это и первый вопрос. Второе, значит, вот вы было уже... Спасибо большое, огромное. Это правильно, неправильно? Не нужно говорить большое, огромное, нельзя? Потом следующий такой вот вопрос. По радио слышал такие, значит, передачи. Мат – явление русской культуры. Воровство – явление русской культуры. как может быть мат воровство явление русской культуры? Это по радио было передачи там такие по полчаса. Кто же это так сказал? Злые люди. Кто же это так сказал? Ну вот не знаю. Там было такие передачи по полчаса даже, если не больше. Потом, да, вот последний, можно, да? Да. Ну давайте последний. Ну давайте, я могу еще 20 вопросов задать. Ну, нет, последний. 20 не надо. Так, вот последний, все время говорят, как поехать правильно, на Украину или в Украину. Вот я считаю, что правильно в Украину. Почему? Это в государство, въезжаешь в государство. Мы же не говорим, поедем на Россию, поедем на Японию, поедем на Крит? Англию. А на Крит вы говорите в Крит? Если в государство, значит Крит. Есть государства островные, так? Значит, вот Япония, допустим, в Японию. А Филиппины, говорят некоторые, на Филиппины. А правильно, в Филиппины надо говорить. В государство, въезжаем в государство. Поеду на Кубу, на остров Кубу. Но если едешь в государство Кубу, значит, в Кубу. Михаил, а вы такое слышали когда-нибудь? Я не слышал, но говорят неправильно, говорят. То есть все говорят неправильно? Да. Все говорят вот на неправильно, если едет в государство. Так, ну что, еще? Нет, спасибо, спасибо. Ну уж если самолет сомнениям подвергается, то тут... По поводу самолета, между прочим, я вспоминаю, что первоначально это слово появилось в русском языке для обозначения речного судна. А разве это не восходит еще к сказкам с ковром-самолетом? Во-первых, ковер-самолет. Но если вот все-таки не о сказках, да, то ведь когда появились речные суда, которые не нуждались в парусах и в то же время не нуждались в том, чтобы бурлаки тянули их бичеве, идя по берегу, вот такие суда, то есть первые паровые суда, поначалу называли самолетами. В этом названии отразилось восхищение тем, что это судно без видимого движителя, паруса нет, другой какой-то тянущей силы нет, а оно само движется, потому что вот абсолютно все, что необходимо для того, чтобы привести его в движение, в нем самом внутри и находится. Вот эта идея легла в основу этого слова еще тогда. Разумеется, совершенно уместно Валерий Анатольевич добавляет ковер-самолет, который, собственно говоря, иллюстрирует то же самое явление. Ну, в ковре-то нет экипажа, как сказал. Да, ну, да, да, да, и он совсем уж сам летает, да, да, то есть да, иногда да. Без это настоящий владельца. Самолет. А, вот... а я, к сожалению, не записал вариант, который предлагал Михаил. Аэролет. Аэролет. Аэролет. Но это было бы чудовищно, потому что первая приставка греческая, первая приставка корень, да, то, что называется префиксоид, будет греческим, а корень будет русским, славянским, это нехорошо. Можно вспомнить, что был аэроплан, собственно говоря, он и есть, но как историк. Я думаю, что план Михаилу не понравится. Да, и опять же, и заимствованное слово, опять же. Михаил, понимаете, в чем дело? Вы исходите, если не во всех, то во многих ваших суждениях из того, что ваше личное языковое чутье является единственно верным. Если вы и дальше будете стоять на такой позиции, вы никогда не найдете единомышленников. Или эти единомышленники могут быть пересчитаны по пальцам одной руки. Вы всегда будете считать, что все говорят неправильно, а только вы говорите правильно. Ваша позиция не имеет ничего общего ни с подлинной культурой речи, ни тем более с научным представлением о языке. Если вы хотите разобраться действительно, не рассказывать всем вокруг, что они неправильно говорят, а разобраться в том, что вас волнует, то нужно книги читать. И много книг читать. По вашей речи видно, что читаете вы маловато. И рассуждение ваше, вы уж простите, о том же самолете и о том, как правильно говорить на Украину или в Украину, рассуждения ваши основываются на очень примитивной логике, учитывающей слишком малое количество факторов, влияющих на употребление того или иного слова. Слишком малое. Для того, чтобы понять, почему в языке происходит то или иное будоражащее, удивляющее нас событие, почему появляется какое-то слово, почему употребляется именно самолет, а не аэроплан, который, между прочим, очень долго существовал и был основным словом. Почему победило это слово? Для этого нужно учитывать огромное количество факторов. Для того, чтобы видеть эти факторы, нужно много знать о том, как живет язык. Если же мы пытаемся судить об этих вещах, исходя только из собственного языкового опыта и не считаясь с тем, что уже увидели, что наблюдали, что заметили, о чем написали десятки, сотни других людей, то мы далеко не продвинемся. Вот, мне кажется, в чем самое главное из того, что мы вам должны ответить. Но как это по-русски-то? Да, пожалуйста, кто еще нам дозвонился, слушаем. Пожалуйста, сказать. Буквально коротенькое замечание на полсекундочки. Меня зовут Ольга Васильевна. Ну, пожалуйста, вы так начали свою речь, будто вам затыкают рот, и вы прорываетесь, и все-таки надеетесь что-то высказать. А я боюсь, конечно, что уже конец передачи. Нет, мы слушаем вас. Да. На Руси говорим мы, а не в Руси. Передайте, пожалуйста, Михаилу. Человеку. На Руси, и он не будет с этим спорить. Я хотела бы сказать про несколько слов. Четыре слова у меня записано, может быть, их гораздо больше. Такие старинные, редко употребляемые, и совершенно народ не знает ударений. Старицей. Старицей от слова «сто». Ворожея. Угу. Змея, швея. Ворожея. Ворожея. Гуру. Гуру. Это тибетское слово, а не гуру, товарищи. Провидение от слова «видеть». Провидение. Старицей, ворожея, гуру и провидение. Может быть, кто-то услышит, запомнит, как они звучат. И сравнится со словарем, здесь все верно. Спасибо, извините. Спасибо вам, Ольга Васильевна. Спасибо. Ну, комментировать тут нечего. В общем, нечего. Ну, разве добавлю только, что когда по телевидению я слышу рекламу парфюмерных средств, именно вот этим словом главным, ворожея, и когда они произносят это слово с другим ударением, у меня все внутри переворачивается. Так что обращение Ольги Васильевны уместно. И я бы все-таки отметил, что в последнем орфоэпическом словаре предлагают различать два слова «провидение» как «предвидение» и «провидение» как «божественная деятельность в мировой жизни». Как это по-русски? Ну что, коротко на какое-нибудь письмо ответим? У меня есть письмо Евгения Александровича Гусева, который пишет: «Я столкнулся с отделом опеки и попечительства. Поразмыслив, пришел к выводу, что ведь это однокоренные слова. Опекать кого-то, печься, заботиться о ком-то, так ли это? Конечно, так. Это однокоренные слова. Корень «пек» с вариантом «печь» имеет именно вот это значение «заботиться о ком-то». Но дальше Евгений Александрович спрашивает, и масло ли масляное получается? Почему отдел опеки и попечительства? А вот тут все-таки не масло масляное по той причине, что нужно считаться с юридическим значением этих слов. Это, помимо прочего, еще и термины. Опека – это одно, попечительство – совершенно другое. Поэтому, хотя слова однокоренные, это все-таки не тавтология, и отдел называется правильно. Спасибо, Евгений Александрович, за ваш вопрос. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!